Так тогда все эсеры были уверены, что скоро разделаются со мной. Карпович писал из России, что он едет меня убивать из-за Азефа. И не один Карпович говорил обо мне таким языком. Но Бока я предупредил, что несколько дней он должен быть особенно осторожным. Через несколько дней после моего разговора с Савенковым он, Чернов и Натансон отправились к Азефу и заявили ему, что они его обвиняют в том, что он агент департамента полиции. Азеф возмущался и протестовал. Окончание переговоров было отложено до следующего дня. Ночью Азеф бежал. На следующий день один из эсеров пришел ко мне часа в три и сказал: «Азеф для объяснений должен был прийти сегодня в 12 часов. И не пришел. И не придет», — сказал я. «Если вы его оставили на свободе». Через два дня эсеры 7 января 1909 года, все-таки не дождавшись Азефа, особой прокламацией объявили его провокатором. Азеф скрылся. Эсеры вынесли ему смертный приговор. Они несколько лет подряд старались найти его и привести в исполнение над ним этот приговор. Но Азефа больше никто никогда не мог встретить. Только в 1912 году, при исключительных условиях, мне удалось встретиться с ним в Германии. После бегства Азефа негодование против эсеров было огромное. Им приходилось объясняться ежедневно и с отдельными лицами, и на собраниях. Их обвиняли в том, что они сознательно укрывали Азефа. Все ждали, что я выступлю против эсеров и припомню им борьбу со мной из-за Азефа. Многие от меня этого требовали. Моих выступлений ожидали и сами эсеры. Но я этого не хотел делать и прежде всего открыто заявил, что я не верю тому, чтобы кто-нибудь из эсеров знал об истинной роли Азефа. Через несколько дней после разоблачения Азефа эсеры пришли в редакцию «Былого» мириться. Заявили, что они ошибались добросовестно и считают себя во многом виновными передо мной. Но если я считаю их добросовестно ошибающимися, то в интересах общей борьбы они предложили мне составить заявление, которое положило бы предел брошенным тогда против них обвинениям. Общественное мнение категорически обвиняло эсеров в том, что кроме Азефа, вместе с ним в охранке служили и другие видные эсеры, как Чернов, Натансон, что во время моего суда они сознательно прикрывали Азефа. Словом, что многие из них так же виновны, как и он сам. От имени эсеров, пришедших ко мне, больше всего говорил Савенков. О нем после всей нашей борьбы из-за Азефа у меня сохранилось воспоминание как о честном противнике. Я согласился подписать с эсерами заявление о прекращении нашей тяжбы по делу Азефа, и, сколько помнится, в заранее заготовленный ими текст я не внес никаких изменений. Эсеры не скрывали тогда своего изумления по поводу того, с какой легкостью я в раз перечеркнул свою бывшую